852. Урусвати знает сущность веры. Говорят о слепой вере, но мы утверждаем веру зрячую. Вера есть знание, но и знание делится на умственное и сердечное. Нелегко людям различать, где явлена граница такого знания. Но они должны понять, что знание сердечное очень трудно приобрести, если не было накоплений надземных. Поистине, невозможно преуспеть в надземном мире, если огненный магнит сердца не возгорелся. Нужно усвоить, насколько можно восполнять развитие такого магнита в мире надземном, ибо он должен просиять в жизни земной. Много способов измышляли люди, чтобы искусственно возжечь магнит. Другие полагали, что лишь духовное развитие способствует развитию магнита, а не ближе к цели. Не могут телесные движения создавать духовность. Только мысленное упражнение дает возвышенное сердечное знание. Но как вы разъясните людям, что каждый день и час важен для надземного достижения? Ум мешает сердцу и уносит ценные прозрения. Мыслитель говорил кратко: «Знаю, верю».